Лето больших решений. Поставленный королевой в час горьких испытаний у кормила государственной власти, Неккер решительно направляет корабль против бури. Он не приспускает боязливо паруса, он не лавирует. Полумеры более не помогают. Нужна одна мера, решительная и крайняя, полная переориентация доверия. В эти последние годы центр тяжести национального доверия уже не в Версале. Нация не верит более ни обещаниям короля, ни его долговым обязательствам, ни его ассигнатам. Она не надеется более ни на парламент аристократов, ни на собрание нотаблей. Собрание нотаблей. Во Франции XIV-XVIII веков члены собрания, созывающегося королем для обсуждения государственных и финансовых вопросов. Должен быть создан новый авторитет, хотя бы временный, чтобы укрепить кредит, уменьшить анархию, ибо суровая зима ожесточила народ. В любой момент отчаяние людских толп, оставивших деревни и голодающих сейчас в городах, может вылиться в бунт, в мятеж. И после обычных для него колебаний король в последний час решает созвать Генеральные Штаты, вот уже два столетия по существу действительно представляющие весь народ. Чтобы с самого начала лишить преимущества тех, в чьих руках сейчас сосредоточены богатство и власть, первое и второе сословия, аристократию и духовенство, король по совету Неккера удваивает представительство третьего сословия. Таким образом, обе силы уравниваются, и монарх, благодаря этому, сохраняет за собой право окончательного решения. Созыв национального собрания, уменьшая ответственность короля, должен усилить его авторитет. Так думает двор. Но народ думает иначе. Впервые чувствует он себя призванным к управлению государством и отлично понимает, короли пользуются советом народа лишь в исключительных случаях, оказавшись в отчаянном положении. Таким образом, на нацию возлагается чудовищно трудная задача и создается положение, которое никогда более не повторится. Народ полон решимости использовать его. Хмель воодушевления бушует в городах и деревнях, выборы превращаются во всенародный праздник, собрания становятся очагами национально-религиозных волнений. Как всегда перед большим ураганом, природа дарит самые многоцветные, самые обманчивые утренние зори. Наконец начинается приобщение народа к власти. 5 мая 1789 года, в день открытия Генеральных Штатов, Версаль уже более не только резиденция короля, а столица, мозг, сердце, душа всего государства. Никогда до сих пор маленький городок Версаль не видал сразу так много народа, как в этот сверкающий весенний день 1789 года. В штате королевского двора 4000 человек. Франция послала почти 2000 депутатов, а из Парижа и сотни других городов, городков, из поместий и замков все прибывают и прибывают бесчисленные любопытные, желающие принять участие во всемирно-историческом зрелище. С большим трудом за кошелек золотых удается снять комнату, за пригоршню дукатов купить соломенный тюфяк. Сотни прибывших, не найдя квартиры, спят под арками ворот. Многие, несмотря на проливной дождь, еще ночью встают рядами вдоль дороги, чтобы только не пропустить такое зрелище. Продукты питания дорожают втрое, вчетверо, наплыв людей становится непереносимым. Уже сейчас обнаруживается символичность создавшегося положения. Этот крошечный провинциальный городок рассчитан лишь на одного властелина Франции, не на двух. Один из них вынужден будет в конце концов освободить место. Королевская власть или национальное собрание. Но сначала следует продемонстрировать не раздор, а великое примирение короля и народа. С самого раннего утра, 4 мая, благовестят колокола. Прежде чем приступить к государственным делам, должно испросить Господнее благословение великому начинанию. Весь Париж пришел в Версаль, чтобы рассказывать потом детям и детям детей об этом дне, о первом дне нового века. В окнах, с подоконников которых спущены великолепные ковры, теснятся люди голова к голове. Невзирая на опасность для жизни, гроздями висят на дымовых трубах, никто не хочет упустить ни одной подробности грандиозной процессии. И действительно, она великолепна, эта праздничная демонстрация сословий. В последний раз двор Версаля развертывает перед зрителями всю свою роскошь, чтобы убедительно показать народу истинное величие наследственной власти. В 10 утра королевский поезд покидает дворец, впереди верхами, пажи в своих пламенных ливреях, сокольничьи соколами на поднятых вверх кулаках, затем запряженная чудесно украшенными лошадьми с цветными колеблющимися султанами на крупах, медленно и величественно катит роскошная, с застекленными окнами, золоченая карета короля. Справа от короля сидит старший из его братьев, на козлах — младший брат, на заднем сиденье — юные герцоги Ангулемский, Берри и Бурбон. Ликующие крики «Да здравствует король!» бурно приветствуют эту первую карету. Отношение ко второй карете, карете с королевой и принцессами, поражает контрастом. Люди встречают карету с суровым и озлобленным молчанием. Уже в этот утренний час общественное мнение проводит четкую линию раздела между королем и королевой. Таким же молчанием встречает толпа и следующие кареты, медленно и торжественно едущие с остальными членами королевской семьи в церковь Нотр-Дам, где представители трех сословий, 2000 человек, каждый с зажженной свечой в руке ждут двор, чтобы единой процессией пройти по городу. Кареты останавливаются у церкви. Вышедшим из них королю, королеве и двору предстает необычное зрелище. Депутаты от дворянского сословия, хорошо знакомые им по празднествам и балам, великолепны в своих шелковых, шитых золотом плащах, поля шляп с белыми перьями дерзко загнуты вверх. Хорошо знакома им также красочная, яркая роскошь духовенства. Пламенеющий пурпур кардинальских мантий, фиолетовые сутаны епископов, оба сословия, первое и второе, столетиями верно подданно окружают трон, с давних пор украшают его празднества. Но что это за толпа людей в подчеркнуто скромной черной одежде, с белыми шейными платками? Кто они, эти чужие люди, со своими простыми треуголками, пока еще каждый в отдельности безымянный? Кто они, эти незнакомцы, стоящие перед церковью черной сплоченной массой? Какие мысли таят эти чужие, никогда ранее не встречавшиеся люди со смелыми, ясными и даже суровыми взглядами? Король и королева разглядывают противников, сильных своей спаянностью, не склоняющихся рабски перед королевской четой, не приветствующих ее криками восторга, упорно молча ждущих, чтобы на равных правах с этими разряженными гордецами, с привилегированными и прославленными особами, приступить к делу возрождения нации. Не похожи ли они в своей мрачной черной одежде, своей серьезной непроницаемой сущностью, более на судей, чем на послушных советчиков? Вероятно, при этой первой встрече с ними король и королева уже с содроганием предчувствуют свою судьбу. Но эта первая встреча еще не начало военных действий. Перед неизбежной битвой должен быть установлен час единодушия. Гигантская процессия, 2000 человек, каждый с зажженной свечой в руке, степенно и серьезно проходит короткий путь от церкви до церкви, от Нотр-Дам до Версаль, до собора Святого Людовика, вдоль рядов французских и швейцарских гвардейцев. Над ними благовест колоколов, возле них барабанная дробь, кругом сверкание шитья мундиров и лишь церковное пение священников — единственное, что отличает это празднество от военного парада. Длинную процессию возглавляют последние да будут первыми депутаты от третьего сословия. Они движутся двумя параллельными колоннами, за ними депутаты от дворян, затем депутаты от духовенства. Когда проходят последние из представителей третьего сословия, в народе возникает отнюдь не случайное, движение. Зрители разражаются бурными криками ликования. Причина воодушевления — герцог Орлеанский, человек, изменивший аристократии. Принц крови из демагогических соображений предпочел ряды третьего сословия королевской семье. Даже короля, шествующего за балдахином со святыми дарами, их несет архиепископ Парижский в облачении, усыпанном бриллиантами, не встречаются столь явным восхищением, как того, кто этим своим поступком открыто перед народом высказался за нацию, выступил против королевского авторитета. Чтобы подчеркнуть эту тайну неприязнь ко двору, иные, едва приближается к ним Мария Антуанетта, вместо «Да здравствует королева» нарочито громко выкрикивают имя ее врага. «Да здравствует герцог Орлеанский!» Сильно уязвленная этим, Мария Антуанетта приходит в смятение и бледнеет. С трудом удается ей сохранить внешнюю невозмутимость и пройти весь путь унижения с высоко поднятой головой. Однако на следующий день при открытии национального собрания ее ожидает новое оскорбление. Если появление короля в зале вызывает воодушевление, то при ее появлении наступает гробовое молчание. Ледяное молчание встречает ее, словно пронизывающий сквозняк. «Вот она, жертва!» — бормочет Мирабо своему соседу, и даже самый нейтральный человек из присутствующих в зале, американец Гавернер Моррис, просит своих французских друзей проявить мужество, нарушить оскорбительное молчание. Но безуспешно. «Королева плакала», — запишет этот сын свободной нации в своем дневнике. «И ни один голос не поднялся в ее защиту. Я хотел что-нибудь предпринять, но не имею права выражать здесь свои чувства. Я тщетно просил своих соседей сделать это». И словно на скамье подсудимых, три нескончаемых часа должна королева Франции сидеть перед представителями народа, не услышав от них ни единого слова приветствия, не чувствуя ни малейших проявлений уважения или внимания к себе. И лишь когда она поднимется после бесконечно длинной речи Никера, чтобы вместе с королем покинуть зал, несколько депутатов из сострадания несмело крикнут «Да здравствует королева!». Тронутая Мария Антуанетта поблагодарит этих немногих кивком головы, и ее жест вызовет, наконец, бурю восторженных кликов всех присутствующих. Но, возвращаясь во дворец, Мария Антуанетта не переоценивает эти знаки внимания. Очень уж отчетливо чувствует она разницу между нерешительными приветствиями из сострадания и большим, теплым, волнующим потоком народной любви, который однажды, когда она только-только появилась во Франции, покорил ее детское сердце. Теперь она твердо знает, что великое умиротворение не для нее. Начинается битва не на жизнь, а на смерть. Всем, кто видел Марию Антуанетту в эти дни, бросается в глаза, запоминается ее растерянность, встревоженность. При открытии национального собрания она, величественная и прекрасная, появляется во всей королевской роскоши. В фиолетово-бело-серебряном платье, в великолепном головном уборе из страусовых перьев. Но мадам де Сталь все же замечает печальное выражение лица и подавленность в поведении королевы. Черты столь чужды этой обычно веселой и кокетливой молодой женщине. И действительно, лишь с трудом, ценой огромного напряжения воли, Мария Антуанетта принуждает себя находиться в национальном собрании. Ее мысли и заботы в эти дни совсем в другом месте. Она знает, что в то время, когда ей приходится часами по долгу своего положения быть на виду у всего народа, в Медоне, в маленькой кроватке, мучительно умирает ее старший сын, 6-летний Дофин. Уже в прошлом году она испытала тяжесть утраты одного из своих детей, 11-месячной принцессы Софи Беатрис. И вот вторично смерть прокрадывается в детскую за своей жертвой. Первые признаки предрасположения к рахиту обнаружились у ее первенца уже в 1788 году. «Мой старший сын очень беспокоит меня», — писала она тогда Иосифу II. «Он несколько горбится, одно бедро выше другого, а позвонки на спине немного смещены и выдаются вперед. С недавних пор его все время лихорадило, он худ и слаб. Затем наступает обманчивое улучшение, но вскоре у матери уже не остается никакой надежды. Торжественная процессия при открытии Генеральных Штатов, это красочное необычное зрелище, является последним развлечением бедного больного ребенка. Закутанный в плащ, обложенный подушками, давно уже слишком слабый, чтобы ходить, он может еще, сидя на балконе королевских конюшен, видеть своими усталыми, лихорадочно блестящими глазами отца, мать, сверкающие ряды гвардейцев. Через месяц его похоронят. Все эти дни в мыслях Марии Антуанетты близкая, неизбежно приближающаяся смерть, все заботы матери только об умирающем ребенке. Глупая, время от времени вновь воскрешаемая легенда о том, что Мария Антуанетта в эти недели страшного материнского и человеческого горя с утра до вечера плела коварные интриги против собрания, лишена психологической правды. В те дни ее боевой дух сломлен материнскими страданиями. Лишь позже, совершенно одна, совершенно отчаявшись, борясь за жизнь, за королевство своего мужа и второго своего ребенка, вновь соберет она все свои силы для последнего сопротивления. Сейчас же силы ее иссякли, а как раз в эти дни от несчастной растерянной женщины требуются нечеловеческие усилия, чтобы остановить неудержимо надвигающийся рок. Ибо события следуют одно за другим со стремительностью горного потока. Уже несколько дней спустя между обоими привилегированными сословиями и третьим возникает ожесточенная распря. Изолированное третье сословие самовольно объявляет себя национальным собранием и в зале для игры в мяч клянется не распускать себя, прежде чем не будет выполнена воля народа, прежде чем не будет принята Конституция. Двор приходит в ужас от демона народа, которого сам же привел к себе в дом. Разрываемый во все стороны своими званными и незваными советчиками, сегодня отдавает предпочтение третьему сословию, завтра — первому и второму, колеблясь роковым образом как раз в момент, требующий чрезвычайной ясности мышления и воли, чтобы принять решение, король попеременно склоняется то к воинствующим хвостунам, требующим по старым канонам надменности и высокомерия гнать чернь обнаженными клинками по домам, то к Никеру, который снова и снова призывает к уступкам. Сегодня король закрывает перед третьим сословием зал совещаний, затем отменяет свое решение, испугавшись заявления Мирабо. Национальное собрание уступит лишь силе штыков. Но одновременно с нерешительностью двора растет решимость нации. Неожиданно немой гигант — народ. Благодаря свободе печати обрел голос. В сотнях брошюр кричит он о своих правах, в пламенных газетных статьях разряжает свою мятежную ярость. В пале-рояле под защитой хозяина, герцога Орлеанского, ежедневно собираются тысячи говорящих, кричащих, агитирующих, непрерывно друг друга подстрекающих людей. До сих пор неизвестные, на протяжении всей своей жизни не открывавшие рта, они обнаруживают вдруг желание говорить, писать. Честолюбцы, люди без определенных занятий, чувствуют, что пришел удобный час, все и вся занимаются политикой, агитируют, читают, дискутируют, ораторствуют. «Каждый час», — пишет англичанин Артур Юнг, «появляется новая брошюра. Сегодня их вышло 13, вчера 16, на прошлой неделе 92, и 19 из 20 говорят в пользу свободы. Это значит за ликвидацию привилегий, в том числе и монархических. Каждый день, каждый час уносит какую-то долю королевского авторитета. Слова «народ» и «нация» за 2-3 недели из холодных сочетаний букв стали для сотен тысяч религиозными понятиями беспредельной силы, и высшей справедливости. Уже офицеры, солдаты втягиваются в непреоборимое движение, уже служащие городского самоуправления и государственные чиновники в смущении замечают, что с пробуждением народа бразды правления ускользают из их рук, даже само национальное собрание попадает в это течение, теряет продинастический курс и начинает колебаться. Все трусливее становятся советчики в королевском дворце. И, как обычно, духовная неуверенность пытается спастись, утвердиться, используя силовой прием. Король стягивает последние надежные, оставшиеся верными ему полки, дает приказ держать Бастилию в готовности и, наконец, для того, чтобы уверить себя, бессильного в своей силе, бросает нации вызов. Освобождает 11 июля от занимаемой должности единственного популярного министра Никера и, как преступника, высылает его. События последующих дней навечно высекаются на страницах всемирной истории. Правда, в одной книге того времени, в рукописном дневнике, роковым образом ничего не подозревающего короля, никакого отражения этим событиям не найти. Там под датой 11 июля записано лишь «Ничего нового, отъезд господина Никера», а под датой 14 июля, дня взятия Бастилии, когда власть короля окончательно пала, опять то же трагическое слово «рьян», что означает «никакой охоты в этот день, ни одного загнанного оленя, следовательно, никаких сколько-нибудь значительных событий». В Париже об этом дне думают иначе, ибо и поныне вся нация празднует его как день рождения своей свободы. 12 июля в первой половине дня по Парижу разносится весть об отставке Никера. Искра падает в бочку с порохом. В Пале-Рояле Камил де Мулен, один из клубных друзей герцога Орлеанского, призывает всех к оружию. Он вскакивает на кресло, размахивает пистолетом и кричит, что король готовит Варфоломеевскую ночь. Немедленно появляется символ восстания — кокарда. Принимается трехцветное знамя республики. Несколькими часами позже к восставшим присоединяются военные, взяты штурмом арсеналы, забаррикадированы улицы. 14 июля тысячи человек направляются от Пале-Рояля к ненавистному оплоту старого режима — Бастилии. Ее берут штурмом после нескольких часов осады, и голова коменданта, пытавшегося ее защищать, пляшет на острие пики. Впервые этот кровавый светильник освещает путь революции. Никто теперь не отваживается оказать сопротивление стихийному взрыву народного гнева. Войска, не получившие из Версаля никакого ясного приказа, отходят назад. Вечером празднично освещенный Париж ликует. В Версале, в десятки миль от места, где разыгрываются события мирового значения, никто ни о чем не подозревает. Неудобного министра убрали, теперь наступит мир, скоро можно будет опять отправиться на охоту, надо надеяться уже завтра. Но вот от национального собрания являются гонец за гонцом. В Париже беспорядки, громят арсеналы, толпы идут к Бастилии. Король выслушивает эти сообщения, но правильного решения не принимает. Для чего же, собственно, существует это несносное национальное собрание? Именно оно должно дать совет. Как всегда, так и сейчас, в эти дни распорядок, освещенный столетиями, расписанный по часам, не меняется. Как всегда, этот ленивый, флегматичный и абсолютно ничем не интересующийся человек завтра все встанет на свое место. В 10 вечера ложится спать и спит крепко. Никакие события мировой важности не в состоянии нарушить этот сон, сделать его беспокойным. Но что за времена? Сколько дерзости, бесцеремонности, анархии? Подумать только, люди стали настолько непочтительны, что отваживаются даже помешать сну монарха. Герцог Леонкур мчится на взмыленной лошади к Версалю с донесением о парижских событиях. Ему объясняют: «Король уже спит». Он настаивает. Короля необходимо немедленно разбудить. Наконец его впускают в священные покои. Он докладывает. «Бастилия взята штурмом. Комендант убит. Его голову носят на острие пики по городу». «Но ведь это мятеж», — испуганно лепечет злополучный властелин. Но вестник несчастья сурово и безжалостно поправляет. «Нет, сир, это революция».